Глава 7. «Вроде вольера, понимаешь?» — выкрикнул я, отвечая на вопрос пригоршни. «Держали тут всякое зверье мутантное». Миновав ряд деревьев и пологую горку, сплошь покрытую следами ног и лап, мы выбежали к пролому в углу зала, дыре, сквозь которую мог бы проехать танк. Возле нее росло дерево, должно быть, как и некоторые твари из автоклавов, результат трансгенных экспериментов. Дуб, но с окраской березы, отчего белый, покрытый темными пятнами и полосками ствол русской красавицы, казался уродливым. На нем висело тело в полуистлевшем докторском халате. Из живота торчал изогнутый сук с отесанным концом, пробившим спину и живот человека. За дырой стояла машина, вроде той, что управляла автоклавами. Зал с потолком-куполом позади нас уже полнился звуками. Множество существ двигалось по нему. Злой с автоматом в руках первый ввалился в следующую комнату. Топот ног доносился до нас спереди. Военные были недалеко. Стук пулемета смолк. То ли они пристрелили зверя, то ли у пса закончились патроны. Сталкер перескочил через тело на полу и нырнул в дверь на другом конце помещения. Остальные, кроме нас с Ильей Львовичем, последовали за ним. Мы ненадолго приостановились, изумленно разглядывая мертвеца. Это был бюрер с большими наушниками на голове. Провод от них тянулся к машине под стеной. В отличие от той, в помещении с автоклавами, это не работало, все лампочки и датчики были мертвы. На морде карлика застыла гримаса, которую я с некоторым сомнением идентифицировал как блаженство. Никогда не думал, что бюреры способны испытывать подобное. Он лежал на спине, будто подросток-меломан, слушающий музыку. До середины тела бюрер как бюрер, а вот с нижней половиной произошло нечто странное. Будто она состояла из воска, который под воздействием тепла потек, пузырясь, частично смешался с веществом пола, частично растекся, после чего застыл. Кости, кожа, сухожилия — все это слилось в единую грязно-серую массу. «Господи, что же за музыку он услышал?» — прошептал Илья Львович. В зале вольере, рядом с проломом, раздалось громкое хрипение. Я схватил старика за локоть и поволок дальше, в широкий коридор, откуда доносились голоса наших спутников. Коридор полого изгибался. Мы догнали остальных, когда они проходили мимо груды камней. Здесь горная порода продавила стену. Камни наполовину засыпали безногого бюрера, торс которого был закреплен на узкой платформе с гусеницами. «Что здесь?» — спросил я Никиту. Он, Шрам и Злой шли под самой стеной, глядя в глубину коридора. «Какой-то звук непонятный», — тихо сказал напарник. «Вон дверь. Они туда нырнули. Их мало совсем осталось». Злой покосился на нас. «Все равно осторожно. Там лесник еще». Я покачал головой. «Нет, лесника нету». «Есть, говорю. Куда же он делся?» Я промолчал, и тогда пригоршня сказал. «Злой. Партнер мой лесника завалил». «Ну!» — не поверил сталкер, бочком приближаясь к раскрытой двери. «Он же на вертолете был. Сел, что ли? А ты тогда...» «Дурак! А почему вертолет не взял? На нем можно было бы вояк догнать, когда они еще только к озеру ехали». «Злой. Он его вместе с вертолетом завалил». «Чего?» «Обоих. Ага». «Как это? Что ты мне заливаешь, малый?» «Тихо вы!» — шикнул я. «Злой. Лесника нет уже, короче. Что это там?» В раскрытой двери на боку лежал издохший пес-пулеметчик с развороченным брюхом. Никита слегка попятился, пригнулся и бросился вперед, перескочив через зверя. «Стой, Блейк! Иуда!» — заорал он через мгновение, грохоча каблуками. Я заглянул, потом шагнул в зал, сложенный из крупных бетонных блоков. В дальнем конце над полом виднелось круглое отверстие, начало туннеля с неровными каменными стенами. В темноту, полого, но дальше все круче вниз, уходили узкие рельсы. Начинались они посреди зала, и возле стопорного башмака на них лежала перевернутая вагонетка, из которой высыпались коробки и рюкзак. Рядом вытянулось человеческое тело. Все это промелькнуло перед глазами, и взгляд обратился к большой железной двери, к которой бежал Никита. Из середины ее торчал круглый ржавый штурвал. Дверь закрылась с надсадным скрипом, что-то приглушенно лязгнуло, штурвал начал вращаться. Бросив автомат, напарник сделал гигантский прыжок, навалился на штурвал, расставив ноги, словно былинный богатырь, с корнем вырывающий из земли вековой дуб, нажал. Но за мгновение до этого из-за двери донесся приглушенный щелчок фиксатора. Пригоршня закряхтел, на спине под рубахой напряглись мышцы. Я уже был рядом с ним, но помогать не стал. И так все ясно. Штурвал провернулся немного в обратном направлении, потом холостой ход закончился, и он застыл. «Опоздал!» Пригоршня попятился, взял лежащий на полу вал. Шрам осторожно всунул в помещение голову, потом вошел, перешагнув через пса. Позади него в проеме возник Илья Львович. «Они все туда вбежали?» — спросил я, быстрым шагом направляясь в сторону вагонетки. «Да, пацан последним. Рожки для УЗИ у тебя в рюкзаке остались? Достань мне». Проходя мимо вагонетки, я скользнул взглядом по телу. На человеке были большие очки в черной оправе. Коротко стриженные волнистые волосы каштанового цвета, бородка и усики, а одет в комбинезон с кругом светлой ткани на груди, где было вышито нечто вроде перевернутой буквы «У». Лежащий рядом крысиный волк прокусил ему шею, но и сам погиб. Незнакомец раздробил ему башку ломиком, валявшимся тут же. Ломик этот мне сразу понравился. Тонкий, загнутый на конце, раздвоенный, как язык змеи, чтобы можно было вырывать гвозди и разгибать прутья. На ходу, подхватив его, я поспешил дальше. Сзади раздался выстрел и сразу сиплый вскрик. Я обернулся, машинально вскидывая лом. В дверной проем ввалился злой, на спине его висел человеческий торс без ног, тощими руками сжимая шею сталкера. «Снимите его!» — завопил злой, крутясь на одном месте. Шрам с Никитой бросились к нему, подняв оружие, но не решаясь стрелять. Автомат злого полетел на пол, сталкер задрал руки, пытаясь ухватить существо, скользя пальцами по лысому черепу. «В сторону!» — заорал я. Напарник отпрыгнул. Промчавшись между Ильей Львовичем и Шрамом, я обрушил раздвоенный конец ломика на хребет получеловека. Классная штука. Удобный, в меру тяжелый, как раз нужной длины. Ломик раздробил позвонки, будто пластик, на пару сантиметров войдя в тело. Свисающий конец позвоночника изогнулся, руки напоследок сжали шею злого, и монстр свалился на пол. «Он за крысу держался!» — прохрипел сталкер, массируя шею и подхватывая автомат. «Я ее пристрелил, а он на меня перескочил. Там другие бегут». Из коридора доносилось множество звуков. Топот ног и лап, шипение, какое-то уханье, стук когтей по полу. Я выглянул и сразу отпрянул. Никита сунул мне в руки два автоматных рожка. «Это последние». «В туннель!» — крикнул я. «В тот, где рельсы». «Вояк потеряем!» — возмутился злой. И пригоршня, толкая Илью Львовича, заорал в ответ. «Та дверь закрыта! Не открыть вообще никак!» «Пусть химик артефактом ее!» «Долго слишком». Это уже произнес я, перепрыгивая через мертвое тело возле вагонетки. Никита со Шрамом метнулись за мной, так что злому ничего не оставалось, как последовать их примеру. Шум в коридоре стал громче, и монстры из автоклавов начали один за другим вваливаться в зал. Туннель стал горизонтальным, а потом раздвоился. Рельсы шли по более узкому прямому рукаву. Тот, что повернул влево, был куда извилистее и шире. На пару секунд мы с Никитой замерли у развилки, вглядываясь. Потом, не сговариваясь, свернули в широкий туннель, освещая путь фонарем. Эхо донесло шум сзади, и бегущий последним злой заозирался. «Посветите!» Шрам, не останавливаясь, положил фонарь на плечо, направив луч себе за спину. «Пока не видно их», — сказал злой, несколько раз оглянувшись. «Убери, слепит! Мы, выходит, за вояками гонимся, а твари эти за нами!» «Шрам, теперь ты последним давай, прикрывай нас!» Опередив сталкера и пригоршню, он пошел рядом со мной. Мы двигались быстро, но не бежали, слишком все устали, а Илья Львович вообще еле передвигал ноги. Туннель повернул в одну сторону, потом в другую. Эхо изменилось, впереди за очередным поворотом было открытое пространство. Что-то блеснуло прямо передо мной, тонкое, протянувшееся от стены к стене в полуметре над полом. «Осторожно!» — выкрикнул я, и злой, тоже заметивший лесу, отшатнулся, ухватив за плечо идущего слева Илью Львовича. Но не успел. Нога старика зацепила лесу. Мгновение та натягивалась, а потом раздался взрыв. Под стеной один за другим лежало несколько валунов, за ними и притаилась граната. Я упал, камни просвистели выше, застучали. Старик вскрикнул. Я вскочил, следом поднялся Никита, потом остальные. Илья Львович лежал на правом боку. Камни и осколки гранаты превратили тело от поясницы до плеча в кусок подрагивающего кровавого мяса, с которого свешивались изорванные и расплющенные остатки руки. Я бросил ломик, рванул пряжку ремешка на плече, крикнув Никите: «Палку какую-нибудь притащи, быстро!» Он огляделся и бросился по туннелю обратно, на ходу вытаскивая нож. Илья Львович пытался перевернуться на спину, целая его рука дергалась, растопыренные пальцы ловили воздух. «Держите его!» — приказал я, кладя контейнер на пол. «На боку, чтобы раной кверху!» Боль придала старику силы. Сталкеры едва смогли удержать его. Илья Львович разбил шраму губу, а злого так схватил за кисть, что тот скривился и, вырвав ее из скрученных пальцев, громко выругался. Из глубины туннеля донесся топот ног. Я сдвинул крышку одной из ячеек, обмотал тряпкой пальцы и, когда в поле зрения возник Никита, сунул руку в контейнер. Внутри был артефакт под названием «мороженое». Белая масса запузырилась, я швырнул ее в углубление, где раньше лежала граната. Подскочивший Никита передал длинную толстую щепу, которую отколол от шпалы. «А почему ты лом свой не...» — начал он. «Металлом нельзя в мороженое тыкать». Оно уже кипело, набухая шапкой пузырящейся пены. От стены потянуло холодом. Илья Львович выл, отбиваясь, сталкеры с трудом удерживали его. «Кто же эту ловушку устроил?» — спросил напарник, тяжело дыша. «Вояки ведь другим путем побежали». «Может, старая она?» Я сунул конец щепы в мороженое и помешал. «И откуда ты знаешь? Вдруг она для тех, кто с другой стороны мог по этому туннелю пройти?» Холод стал сильнее, кожу на запястье жгло. Ярко-белая светящаяся масса опала, поверхность начала кристаллизоваться. Вскоре хрустящая корочка наста затянет включившийся артефакт. «С другой? Так к чему же мы приближаемся, химик?» «Сейчас увидим. Эти, которые за нами бегут, отстали?» Никита, подняв автомат, обернулся. Когда палку с доски срезал, слышал шум. «Быстрее давай, они вот-вот будут!» Все это нам приходилось выкрикивать, потому что Илья Львович непрерывно вопил от боли. Я наклонил щепу, несколько раз провернул ее, поднял. Будто сладкая вата на палочке, на ней повис длинный пенящийся кокон мороженого, за которым от основной массы протянулись тонкие хрустящие нити. Они лопнули, я крикнул «Держите крепче!» и ткнул щепой в рану. Старик завизжал. Я стал намазывать мороженое на его тело. Когда субстанция почти закончилась, накрутил на щепу еще, потом в третий раз, и, наконец, мороженое в углублении стало затвердевать. К тому времени левый бок раненого покрывал сплошной искрящийся слой. Он натягивался, изгибаясь, когда Илья Львович дергался, но не лопался и не ломался, хотя его испещряли мелкие трещинки. Из мутно-прозрачного вещество стало белым, как снег, полностью скрыв рану. Температура в туннеле опустилась минимум на градус. Старик перестал корчиться и теперь лишь моргал полными слез глазами. Я ни разу не испытывал мороженое на себе, хотя Долдон рассказывал, что кажется, будто тебя сунули в холодильник, а еще сильно хочется спать. Но заснуть не можешь и пребываешь в странном состоянии полусна, когда вроде и осознаешь, что происходит, но отстраненно и почему-то с легкой насмешкой, вернее, иронией. Все тревоги отступают, эмоции сглаживаются, мир кажется большим, холодным, белым, как пещера Снежной Королевы. И боль, — говорил Долдон, — проходит полностью. То есть ты даже не можешь понять, как вообще способен был ее ощущать, потому что чудится, что тело отлито из гибкого льда. А какая у льда боль? Старик сел, я бросил щепу под стеной. «Львович, как вы?» — спросил Никита, целясь вглубь коридора. Злой, скорее всего, уже видевший действие этого артефакта, наконец отпустил раненого и толкнул шрама в плечо. Мы выпрямились над стариком. Он сидел неподвижно, глядя на нас. «Ему все равно конец», — негромко произнес злой. «Но хоть не больно будет. Под стенкой его посадите, и дальше идем». «Что, здесь оставим?» — возмутился Никита. «На растерзание этим? Вон, я слышу, они близко уже». «Нет, с собой надо. Малец, не паричешь», — перебил сталкер. «Нахрена его за собой тащить? С такой раной не живут. Ты что, вчера родился, сам не знаешь? Химик правильно сделал». Помог деду без мук последние минуты прожить. Но напарник оглянулся на меня, и я хмуро кивнул. Мороженое не заживляет, у него другое действие. Да такую рану и не заживить ничем. Илья Львович все слышал и понимал. Но наши слова не волновали его, не вызывали никаких чувств, будто речь шла о другом, едва знакомом ему человеке, судьба которого старика не заботила. «Все, идем», — повторил злой. «Пусть отдыхает, пока не...» Из-за поворота показался крысиный волк, здоровенный зверь на мощных лапах. Шрам и Никита одновременно открыли огонь, а я принялся перезаряжать УЗИ. Вскоре голова волка стала напоминать дыню, по которой несколько раз стукнули молотком. Пробежав еще немного, он упал под ноги сталкеров. «Этот вперед вырвался», — сказал я, поднимая с пола ломик, — «но сейчас другие появятся». Ухватив Илью Львовича под мышку здоровой руки, пригоршня легко поднял его и повел по туннелю вперед. «Дебил!» — злой устремился за ним. «Всех нас подставить хочешь? А ну брось, я сказал! Он и так уже все равно, что покойник!» Он почти догнал Никиту, и я рванул следом, чтобы оттащить злого от напарника. Тот мог поступать, как ему заблагорассудится. Если он хотел тянуть раненого дальше, то имел на это полное право. Шрам побежал за нами, и тут впереди раздался звук, будто там кто-то очень громко и очень смачно харкнул. Пригоршня, как раз достигший поворота, рухнул на пол, швырнув старика под стену, сдернул автомат с плеча и пустил в глубину коридора длинную очередь. Злой, Шрам и я тоже упали. Я пополз вперед. Из-за поворота прилетела зеленая, испускающая изумрудный свет струя. Она пронеслась над пригоршней и попала в изгиб стены, оставив на камне длинный пузырящийся развод. Напарник, прекратив стрелять, подался назад. Увидев, что он снимает с ремня предпоследнюю гранату, я быстро добрался до него, миновав злого со Шрамом, крикнул: «Погоди, что там?» Никита оглянулся. На лице его было изумление. Я улегся рядом и, наконец, выглянул из-за поворота. Отсюда я едва видел противоположную стену огромного помещения, где темнел ряд круглых отверстий. Под ними, слегка наискось, протянулась каменная полка, часть дороги серпантина, которая шла по внутренней поверхности исполинского цилиндра. Видимо, туннель, в котором мы находились, выводил на такую же полку, другую часть этой дороги. Напротив выхода, вдоль внешнего края полки, висела цепь, прикрученная к двум вбитым в камень клиньям. На ней позвякивало большое железное кольцо, способное скользить по всей длине, от одного клина к другому. От кольца шла вторая цепь, прикрепленная к ошейнику слепого пса. Он был раза в три крупнее обычных собак-мутантов и, наверное, мог бы заглотнуть человека, как удав кролика, целиком. Из-за непривычно длинной шеи и головы зверь напоминал ящера. На морде виднелись два светлых круга размером с чайные чашки, и в середине их темнели щелки, будто прорезающиеся, как у щенка, глазки. Я так и не понял, видит он ими хоть что-то или ориентируется исключительно ментальным нюхом, как его собратья с поверхности. Пес открыл пасть, вывалив тонкий язык, припал брюхом к камням и зашипел. «Чего ты на него пялишься? Пристрели!» — прошептал я, крутя головой, не зная, куда смотреть. «Вперед на монстра или назад, где из-за поворота вот-вот могли высыпать другие твари?» «Пуль 10 всадил. У него там хитин какой-то, что ли?» Я пригляделся. Там действительно был хитин. Мелкие овальные пластинки по всему телу. «А в морду?» «В морду тоже попал. Застревают». «Если он на цепи, значит, тут еще кто-то есть», — произнес сзади злой. И в этот момент напарник без предупреждения кинул гранату. Пригоршня швырнул ее так, чтобы она не улетела в пропасть за дорогой, но и не упала слишком близко к нам. И, наверное, сняв чеку, он подождал немного, потому что граната взорвалась, едва коснувшись камней. Ящеропес каким-то образом понял, что происходит. Отпрыгнул, но недалеко. Взрыв отбросил его назад. Перекувырнувшись через голову, зверь пролетел над цепью. Передние лапы ударились о край каменной дороги, которая со скрипом просела. Мгновение мне казалось, что сейчас монстр сверзится вниз и повиснет на цепи, но он, скребя по камням когтями и судорожно вытянув шею, сумел выбраться. Грохот падающих камней стих. Зверь вдруг издал сосущий звук, какой слышен из раковины, куда стекают остатки воды. «Пригнись!» — заорал напарник. Ящеропес харкнул. Полоса зеленой светящейся слюны протянулась от его пасти, будто копье, оторвалась, прочертила воздух в считанных сантиметрах над нашими головами и влипла в стену на повороте коридора. Сзади раздался негромкий смех. Мы оглянулись. Злой со Шрамом лежали ничком, а сидящий рядом под стеной Илья Львович вдруг завозился, неловко пытаясь подняться на ноги. Я крикнул: «Львович, назад! Сядьте!» Но он не слушал. Напарник дернул рукой. «Не надо!» — начал я, разворачиваясь к нему, но пригоршня уже бросил вторую гранату. На этот раз он швырнул ее сразу, как только сорвал чеку. Граната упала, покатилась, подпрыгивая, прямо в пасть ящера пса, который вытянул голову навстречу. Она вкатилась в приоткрытую пасть. Между мной и Никитой возникли ноги. Илья Львович прошагал вперед. Он согнул здоровую руку, вставил большой палец себе под мышку и принялся быстро двигать локтем вверх-вниз, напоминая цыпленка с одним крылышком. «Львович!» — заорал я. Ящеропес дернул головой, и граната выскочила из пасти, слетев, будто с крутой горки, покатилась к нам. Не останавливаясь, старик нагнулся, подхватил ее и протянул псу. «Ути, ути, ути!» — услышал я дребезжащий слабый голос. Зверь харкнул, струя ударила старика в грудь. Илья Львович качнулся, вытянув руку с гранатой. Из верхней половины тела полилось изумрудное свечение, а потом оттуда донеслись приглушенные хлопки, будто на его коже один за другим начали лопаться пузыри. Лязгнув цепью, зверь встал на задние лапы. В последний миг Илья Львович, будто испугавшись, что у него отберут гранату, прижал ее к животу. Ящеропес, изогнув шею за пятой и разинув пасть, упал на старика сверху и словно надел на него свою голову. А потом граната взорвалась. Звук был гораздо слабее, чем в прошлый раз. Морда чудовища находилась в метре над полом, когда из обращенной вниз пасти, скрыв торчащие оттуда ноги старика, вырвался фонтан огня и крови. Он ударил в пол, будто реактивная струя взлетающей ракеты. Башка монстра распухла, из глазных щелей, ушей, ноздрей, из-под овальных хитиновых пластинок выплеснулись струйки огня. Участок перед туннелем просел с тяжелым мучительным скрипом. Еще мгновение мы видели разламывающуюся, расползающуюся на куски голову зверя, после чего вся дорога провалилась.